Возбуждение. Часть вторая. Ритмичная стимуляция. Его время почти пришло. Но не позволяйте ему вернуть контроль. Вы должны быть чувствительны к его ритму и двигаться в нем, но не быть под его контролем. Во время этой важнейшей предпоследней фазы вы концентрируетесь на создании и распространении напряжения во всем теле. Как говорится, вы думаете локально, действуя глобально. Вы должны приспособиться к его локальному состоянию возбуждения и понимать, насколько он близок к точке невозврата. Но помните, что чем больше вы его будоражите и распространяете удовольствие по всему его телу, тем более сокрушительным будет его оргазм. Повторюсь, секс порождает секс, а желание порождает желание. То, что вы делаете сегодня, будет питать фантазии завтрашнего дня и бесконечный спектр захватывающих, непредсказуемых приключений. Учитывая это, на данном этапе вы должны продолжать перемежать неритмичную стимуляцию с сильными ритмичными поглаживаниями всего члена, тела и головки. Увеличивая темп ритмичных поглаживаний, уменьшайте периоды неритмичной стимуляции. Переходя к ритмичной стимуляции, начинайте, скажем, соотношение 10 к 1. После примерно 10 секунд неритмичной стимуляции сделайте пару крепких ритмичных поглаживаний. Затем постепенно стремитесь к соотношению 5 к 1. Теперь совсем прекратите неритмичную стимуляцию и сосредоточьтесь на медленных ритмичных поглаживаниях. Не берите в постель секундомер. Секс никогда не должен быть механическим или шаблонным, и дуга возбуждения каждого мужчины уникальна. Главное, о чем следует подумать на этом этапе, это медленный переход от несфокусированного поддразнивания, сжатия, наращивания, касания, облизывания, покусывания и поглаживания к, собственно, ритмичному поглаживанию. Обращайте внимание на уровень его возбуждения. Вы хотите подвести его ближе к точке неизбежности эякуляции, но не доводите его до точки невозврата. Чем дольше вы сможете удерживать его в этом напряженном состоянии пика возбуждения, тем более приятным будет его оргазм. Используйте метод «ублажи, сожми, отпусти», описанный ранее, для переключения между подходами к половым органам и для сдерживания его возбуждения. И всегда много смотрите в глаза, разговаривайте с ним, спрашивайте, нравится ли ему то, что вы делаете. Скажите ему, что заставите его ждать. Помните, возбуждение – нечто вне контекста желания. Напомните ему, что вы у руля и вам это нравится. Позвольте ему в полной мере наслаждаться получением удовольствия. Сфокусируйте его на расслаблении, отдыхе и переживании каждого прикосновения, облизывания, поглаживания, команды, поцелуя, улыбки, шлепка и покусывания. Руки. Сначала сфокусируйтесь на простом захвате и зажиме. Устройтесь поудобнее и крепко возьмите член у основания. Не бойтесь оказывать давление. Он обязательно скажет вам, если вы сжимаете его слишком сильно. Многие женщины беспокоятся, что причиняют боль мужчинам, когда сильно сжимают член. Но мужчины часто жалуются, что женщины не сжимают достаточно сильно, когда они сильно возбуждены. В культуре, где женщины беспокоятся о слабости своего влагалища и постоянно попрекаемы тем, что нужно практиковать упражнения Кегеля или даже рассматривать экстремальные новомодные операции для вагинального омоложения, реальность такова, что хороший ручной захват будет служить цели более эффективно. Сожмите большой и указательный пальцы свободной руки, образуя захват под гребнем венчика вокруг его уздечки. Начиная с гребня венчика, поглаживайте вниз к основанию, а затем снова вверх. Сначала двигайтесь медленно и легко. Чередуйте эти длинные движения с короткими, ограничиваясь уздечкой. Многие мужчины мастурбируют до оргазма с помощью этих коротких, более быстрых движений. Возможно, пора добавить смазку, особенно если вы делаете упор на мануальной стимуляции. Предпочтительно ваша собственная естественная вагинальная смазка. Но если ее нет в достаточном объеме, лучшим выбором будет смазка на водной основе. Например, Liquid Silk. Смазки на масляной основе несовместимы с латексом и какими-либо иными имеющимися мерами предосторожности для безопасного секса, а также могут вызвать молочницу. Смазки на силиконовой основе служат дольше, чем на водной, но их сложнее смыть, и они несовместимы с силиконом, и поэтому со многими секс-игрушками. Самый простой способ добавить смазки в вашу программу – просто выдавить ее на руки, потереть их и приступить к работе. Что касается добавления смазки, чем меньше, тем лучше. Но помните, что если вы используете смазку на водной основе, держите тюбик под рукой, так как она высыхает быстрее. От слишком большого количества смазки будет слишком скользко, и это сделает стимуляцию более стремительной. Другие интересные способы смазать его – это, например, накапать немного смазки на ваш живот и позволить ему потереться об вас. Или накапать смазки в ложбинку между вашими грудями и позволить ему потереться, пока вы сжимаете свои груди вокруг его члена. Но имейте в виду, трение о живот и ложбинку декольте – также весьма популярные способы у мужчин достичь оргазма поступательными движениями. Не позволяйте ему толкать. Контроль в ваших руках. После того, как вы его смажете, сосредоточьтесь на медленных интенсивных поглаживаниях с давлением снизу вверх и по головке. Вы также можете ослабить захват и энергично скользить вверх и вниз по головке, сохраняя при этом свободный захват, едва касаясь. Проверенный способ. Используя свободный захват, увеличьте скорость поглаживаний. При более крепком захвате замедляйтесь. Генитальное возбуждение заключается во взаимодействии трения и давления. Когда мужчины мастурбируют, они стремятся добиться комфортного баланса в своих движениях, но часто делают упор на один тип, чтобы варьировать качество оргазма. Оргазм, возникающий от более длинных поглаживаний с давлением, может ощущаться глубоко, тогда как оргазм, возникающий от более легких и коротких поглаживаний, может ощущаться более деликатным и мощным. Интенсивны они оба. Но одна из причин, по которой мужчины часто усиленно совершают поступательные движения во время орального секса или полового акта, это компенсация недостаточного трения или давления. Смажьте обе руки. Поместите его пенис, головку и тело между ними и потрите их, как будто вы их согреваете. То же самое можно сделать с помощью вашей груди. Выдавите немного смазки на свою зону декольте и соберите свои груди, потирая ими вверх и вниз вдоль члена и головки, соблюдая соотношение неритмичных и ритмичных поглаживаний, о которых мы говорили ранее. Чуть более сухой рукой крепко возьмите его пенис и скрутите его обеими руками, используя движение, но не силу, которым отжимаете полотенце. Не забывайте держать руку у основания его члена. Ваша хватка поможет удержать кровь в половом члене и повысить качество и интенсивность его оргазма. А также используйте свободные пальцы для того, чтобы нежно помассировать его яички, надавливая на его промежность или задевая анальную область. Можете разомкнуть хватку, чтобы задействовать его верхнюю половину тела, но не забудьте вернуться. Скорее всего, он и не даст вам забыть. Когда ублажаете, не забывайте сжимать и устраивать передышку через регулярные промежутки времени. Это особенно важно во время фазы ритмической стимуляции, поскольку вы сможете легко продолжить стимуляцию до самого оргазма. Сжатие и передышка помогут вам приблизить его к точке невозврата, не отправив его через край. Сделайте небольшой перерыв в прямой генитальной стимуляции, прежде чем перейти к другому подходу. Это и усиливает физическое возбуждение, и, по моему опыту, очень заводит. Здесь включите побольше подразнивания, связывания и непристойностей. Заставьте его служить вам, используя его пенис или язык в качестве вашей личной секс-игрушки. Покажите ему, что вы хотите заставить его ждать, может даже просить, и что вы контролируете ситуацию и не отпустите его, пока не получите свою порцию удовольствия. Чередуйте стимуляцию его и себя. Продолжайте поддерживать контакт, держите его близко, но не направляйте его. Рот. На стадии ритмической стимуляции ваш рот будет наиболее эффективно использоваться в сочетании с вашими руками. При этом оральное внимание будет в значительной степени уделено головке и уздечке, наиболее чувствительным частям полового члена. Крепко держа его член, обхватите губами головку и образуйте затвор. Кивая головой вверх и вниз по уздечке, вы естественным образом создадите всасывание и сможете экспериментировать с ощущениями. Некоторые мужчины любят всасывание, другим оно некомфортно, а третьи к нему равнодушны. Прижмите язык к его уздечке и используйте руку вокруг его члена, чтобы двигать им вверх и вниз и вперед и назад по вашему языку. Побалуйте уздечку. Облизывайте ее медленно, нежно, продолжая очень крепко держать его член. Представьте, что ваша рука – манжет на приборе измерения давления, который надувается. Сохраняя захват двумя пальцами вокруг основания члена, создайте затвор своим ртом и возьмите в рот комфортную для вас длину пениса. Учтите, вам не нужно брать его глубоко в горло. Вы, конечно, можете это сделать, если вам это нравится, или вы думаете, что ему может это понравиться. Но той стимуляции, которую вы можете обеспечить, взяв член глубоко в горло, вы можете добиться так же легко, используя руки и рот. В опросах мужчин глубокое заглатывание члена не находится среди лидирующих техник в списке пожеланий любого мужчины, разве что как что-то, добавляющее немного новизны или фантазии. Последнее, чего он хочет, это чтобы вы беспокоились или испытывали дискомфорт, стимулируя его. Важнее, чтобы вы оставались вовлеченными и настроенными на процесс. Большинству женщин нравится заниматься оральным сексом с мужчинами при условии, что они не испытывают беспокойства и не станут давиться. Им нравятся близость, связь и сила, которую они проявляют. И чем серьезнее они относятся к мужчине, тем более интимным они считают это действие. Когда женщины испытывают тревогу по поводу филляции, их беспокойство обычно относится к следующим областям. Беспокойство по поводу гигиены, страх рвотных позывов и дискомфорт, физический или психологический, по поводу глотания. Так что позаботьтесь о его чистоте. Не берите в рот больше, чем вам комфортно. И если вы не хотите глотать, пусть его жидкости капают по всему лицу. Или скажите ему, что вы хотите, чтобы он эякулировал на вашу грудь. Скорее всего, он не будет возражать. Что касается страха рвотного рефлекса, некоторые женщины беспокоятся о насильственном толкании, особенно когда он сильно возбужден. Когда он толкает, это называется иррумацией, а не филляцией. Последнее заключается в том, что вы двигаете ртом вверх и вниз по его пенису. Вы у руля, вы контролируете ритм, темп и давление. В случае с иррумацией он делает поступательные движения в ваш рот. В любом сеансе оральной стимуляции, вероятно, будет и то, и другое. Но постарайтесь в целом быть главной. И помните, что мужчины имеют свойство взбрыкивать и совершать толчки, когда им нужна какая-то стимуляция, трение или давление для поддержания возбуждения. Что касается глотания его эякулята, главное, чем мужчины наслаждаются, это стимуляция во время оргазма. Многие женщины останавливаются в момент оргазма и не поглаживают в процессе оргазма. Глотание естественным образом обеспечивает эту постоянную стимуляцию, поэтому мужчинам это нравится. Но если вам не нравится глотать, а многим женщинам не нравится, есть множество других способов продолжать стимуляцию во время оргазма и сделать его удовольствие максимальным – пальцами, грудью и языком. Что наиболее важно, это понять, что мужчинам нравится, когда им доставляют удовольствие орально бесчисленным количеством способов. Немного затейливой работы пальцами, много разговоров, зрительный контакт, поддразнивание и сжимание превзойдут любую Линду Лавлейс. Есть много-много путей к сексуальному удовлетворению, и ни один подход нельзя выделить как лучший по сравнению с остальными. На самом деле, вы должны отказаться от привычки каждый раз идти по одному и тому же пути. Важно, чтобы вы поняли принципы удовольствия и постоянно находили новые креативные способы уверенно настроиться на его удовольствие. Ваше возбуждение и чувство контроля будут самыми эротичными аспектами любого сексуального взаимодействия. Половой акт. Как и на предыдущем этапе, используйте его пенис как вибратор или фаллоимитатор. Лежа рядом лицом к лицу, глаза в глаза, возьмите его пенис в руки и помассируйте свои половые губы и головку клитора. Наслаждайтесь, позвольте себе возбудиться. Сосредоточьтесь на том, чтобы получать удовольствие, а не доставлять его. Используйте его тело для собственного удовольствия. Приведите свой уровень возбуждения в соответствии его уровню. Управляя сценарием секса, вы также должны взять на себя ответственность за свое удовольствие. Уметь доставлять удовольствие довольно просто, но получать его для многих женщин оказывается гораздо более сложной задачей. Займитесь скольжением или бедренным сношением. Смажьте его член, заберитесь сверху, и пусть ваши половые губы обхватят нижнюю часть его члена. Медленно скользите вверх и вниз по его члену. Слегка наклонитесь вперед и прижмитесь к нему своим клитором. Не стесняйтесь трогать и себя, задевая в процессе его яички и член. Получайте удовольствие. Лежа рядом, оттяните его член вниз так, чтобы он находился перпендикулярно вашей вульве, и пусть ваши половые губы обхватят его сверху. Способ варьировать бедренное сношение, описанное ранее, состоит в том, чтобы сжать ноги вместе и прижаться головкой вашего клитора к его тазу. Снова используйте свои пальцы, чтобы держать его пенис на месте. Позвольте ему совершать толчки между ваших ног, а вы возьмитесь за его ягодицы и ласкайте их. Взберитесь наверх и дайте ему чуть-чуть проникнуть в вас, только кончиком головки. Теперь соскользните вниз, чтобы обхватить его головку целиком до края гребня венчика. Удерживайте эту позицию. Теперь надавите сквозь гребень по направлению к центру уздечки и затем снова через гребень к мясистой части головки. Прорабатывайте эту область медленно, короткими движениями, сосредотачиваясь прежде всего на ощущении от прохождения пути вверх и вниз по гребню венчика. Сверху или сбоку. Проникните глубоко одним толчком и удерживайте положение не менее 10 секунд. Помассируйте свой клитор, а его тазовую кость. А теперь очень медленно вытаскивайте. Как и в случае с техникой филляции, которую мы обсуждали, помните, что вы контролируете процесс. Вы руководите. И именно вы совершаете проникновение и толчки. Поэтому постарайтесь сосредоточиться на позициях, например, вы сверху или рядом, в которых вы можете поддерживать высокую степень контроля. Когда вы вытаскиваете член из себя после глубокого толчка, сжимайте вашу лобково-копчиковую мышцу. Другими словами, делайте упражнение Кегеля и напрягайте влагалище вокруг его члена на протяжении всего вытаскивания. Пусть он будет сверху и проделает то же самое. Когда он проникает в вас, скажите ему, чтобы он замер, и сжимаете лобково-копчиковую мышцу вокруг его члена ритмичными сокращениями, вместо того, чтобы дать ему совершать толчки. Контролируйте его движение, положив руки на его задницу. Задержитесь на мгновение. Прижмите свой клитор к его тазу. Помассируйте его ягодицы. Немного раздвиньте их, если он не будет против. Нажмите на его промежность и стимулируйте его простату снаружи. Скажите ему или направьте его, чтобы он медленно вытащил член. Сжимайте лобково-копчиковые мышцы, пока он выходит. Пусть он проникнет в вас сзади, делая то же движение, что и раньше. Побудите его надавить на вас своим весом, насколько вам комфортно, лежа ровно и неподвижно. В этом положении вес его тела будет стимулировать вашу точку G, но вы не получите такую же стимуляцию клитора, какую получали, когда находились в положении «мужчина сверху» или «женщина сверху». Возможно, вы захотите помассировать свой клитор или попросить его сделать это одновременно рукой или вибратором. Во время глубокого проникновения имеет смысл сосредоточиться на единичных толчках, которые контролируются и обеспечивают стимуляцию клитора. Опасность любой из этих позиций для полового акта заключается в том, что сеанс может легко выйти из-под контроля и привести к ярым толчкам, которые вызовут большое вагинальное трение и его оргазм, но не ваш. Да, он кончает следующим, но не за счет вашего собственного удовольствия. Не говоря уже о том, что вы должны стремиться к одновременному оргазму или даже взаимному оргазму во время полового акта. Нет ничего плохого в том, чтобы он доставлял вам удовольствие руками или ртом в процессе, особенно во время переходов от одной фазы его дуги возбуждения к следующей. Независимо от того, занимаетесь ли вы бедренным или проникающим сексом, убедитесь, что эти подходы чередуются с мануальной и оральной техникой, и не затмевайте их. Это касается вас обоих. Также знайте, что хотя женские журналы часто рекламируют новые позы каждый месяц, и кто-то пытается разобраться в Камасутре, на самом деле есть только 4 главные позы и их почти бесконечные производные. 4 основные позиции — это женщина сверху, мужчина сверху, на боку лицом к лицу или сзади. Каждая из этих поз предлагает свои уникальные атрибуты. Поза женщины сверху наиболее подходит для того, чтобы удостоить женщину оргазма. Когда вы сверху, вы не только получаете прямую стимуляцию клитора, но также контролируете ритм и интенсивность. Вы можете сосредоточиться на глубоких нажатиях больше, чем на толчках, одновременно наслаждаясь ощущением вагинального наполнения. Кроме того, многие мужчины говорят, что это их любимая поза, не только потому, что они знают, что именно она вам, скорее всего, больше всего нравится, но и потому, что он может стимулировать вашу грудь или просто отдохнуть, расслабиться и наслаждаться шоу. Женщинам очень хорошо знакомо ощущение, когда мужчина достигает оргазма и падает на нее сверху. А поза «женщина сверху» часто предлагает приятное изменение этой динамики. Помните, что когда вы находитесь в положении «женщина сверху», вы также можете использовать свои руки для дополнительной стимуляции клитора. Или вы можете заставить его использовать руки. Кроме того, многие мужчины говорят мне, что им нравится использовать вибратор для стимуляции клитора, когда она сверху. Или вы можете удивить его, достав вибратор и используя его на себе. Мужчинам необходимо осознать, что половой акт без посторонней помощи, то есть руки, рта или вибратора, редко приводит к женскому оргазму, особенно к первому, и им нужно чувствовать сотрудничество, а не угрозу или отчуждение. Основной недостаток позы сверху – это то, что многие женщины стесняются своего тела, и им неловко, когда на них смотрят. Мой совет – сделайте несколько глотков вина, выключите свет и забирайтесь наверх. В позиции мужчина сверху он получает больше возможностей совершать толчки и достигать импульса, необходимого для действительно сильного оргазма. Так что это может быть отличной позицией, если вы свое уже получили и теперь хотите, чтобы получил и он. Многим женщинам нравится получать оргазм в положении «женщина сверху», зная, что и его не за горами, и переходить в миссионерскую позу. Но, положив руки на его ягодицы, вы можете держать его внутри себя и получать стимуляцию клитора, одновременно массируя его ягодицы и анальную область. Подобно позе «женщина сверху» и позе на боку, миссионерская поза – отличная поза для занятий любовью, поскольку она обеспечивает непосредственный контакт тела к телу, лицом к лицу и глаза в глаза. Это способствует эмоциональному присутствию и предлагает форму близости, которая является неотъемлемой частью настоящего экстаза. Приложите дополнительные усилия, чтобы совместить зрительный контакт с глубоким нажатием, которое обеспечивает стимуляцию клитора. И вы обязательно получите максимальную отдачу от сочетания близости и сексуального удовольствия. Как и миссионерская поза, поза на боку отлично подходит для занятий любовью, поскольку труднее совершать толчки, когда каждый лежит на боку. Это также способствует более медленному, глубокому занятию любовью. Это легче обеспечить, если вы обхватите его ногу своей и будете удерживать это положение. Вход сзади. Действенная поза для многих мужчин. Она дает возможность ощутить силу и доминирование и совершать максимальные толчки для мощного оргазма. Когда он входит сзади, вы также, вероятно, будете чувствовать комфортное давление и стимуляцию своей точки G. Несмотря на то, что сексуальных поз, с которыми вы можете экспериментировать, достаточно, не позволяйте форме затмевать сущность или результативности перевешивать стремление к удовольствию. Используйте эти 4 основные позы – женщина сверху, мужчина сверху, на боку и сзади, чтобы исследовать параметры удовольствия и близости, словно отметки на компасе. И обязательно постоянно меняйте положение, часто заканчивая оральной или мануальной стимуляцией до оргазма его и вашего. Не существует предписания, согласно которому его член должен оказаться в вашем влагалище, когда простыни остывают. Пусть будет страстно и разнообразно. Вибратор. Ваш вибратор не только для вас. Мальчики тоже любят игрушки, особенно когда вы используете их на них. Во время оральной или мануальной стимуляции установите вибратор на небольшую скорость и прижмите его к члену, уздечке и головке. Возможно, вам придется использовать обе руки, чтобы обхватить и вибратор, и пенис, если только вы не используете очень тонкий вибратор, например, рокет. Опустите вибратор на его член и одновременно облизывайте его уздечку или используйте свой рот, чтобы создать затвор вокруг его головки. Или используйте вибратор, когда он глубоко проникает в вас в положении мужчина сверху или сбоку, чтобы стимулировать его ягодицы, анальное отверстие и промежность. Близок ли он к точке неизбежной эякуляции, также известной как точка невозврата? Похоже ли, что его тело достигает максимального напряжения? Втягиваются ли его яички внутрь тела? Вступил ли он в стадию выброса эякуляции, когда мышцы, расположенные рядом с простатой, начинают очевидно подрагивать? Губчатая плоть его головки набухла еще больше, в то время как луковица уретры наполняется спермой. У него выделилась эта первая капля предэякулята? Если да, то он вот-вот переступит черту, и вам нужно определиться, собираетесь ли вы ударить по тормозам или нажать на газ. Что я посоветую?